17-й год при летоисчислению Нового мира. Порто-Франко. Так уж повелось в Новом мире, что Порто-Франко никогда не был спокойным и мирным городом. В нем слишком много приезжих. По большей части это новые переселенцы, вечно удивленные и вечно испуганные. В этом нет ничего удивительного. Представьте себе людей, которые еще 3 дня назад пили кофе где-нибудь в парижском бистро, а потом испытали шок при перемещении в Новый мир. На базе их подержали пару дней, пичкая байками про орден как благодетель человечества. Потом взяли и вышвырнули вон, всучив папку с картой и продав несколько стреляющих железок. Кстати, по сильно завышенным ценам. И что видят новые обитатели? Видят пыльную и зачастую опасную дорогу, невиданных хищников и бесконечные просторы. Люди, привыкшие к асфальту и городской сутолоке, попадают в совершенно дикий мир. Ошалев от впечатлений, они добираются до первого города и попадают в привычную среду обитания. Улицы, машины, люди. Пусть небольшой и слегка экзотичный, но это город. Как тут не расслабиться? Да, здесь непривычно свободно и чертовски привлекательно. Царит атмосфера летнего лагеря для скаутов, город вечных бродяг. Особенно в районе порта, где число баров и борделей зашкаливает. У многих по-настоящему сносит голову, и они начинают думать, что вот он, мир, где все позволено. Одни ударяются в загул, поражаясь своей смелости. Другие ищут приключений, как правило, находят и тихо умирают. Лишь небольшой процент новичков сразу берется за ум и трезво оценивает возможности и степень опасности. Увы, но таких немного. Вы будете удивлены, но количество погибших в первую неделю пребывания – около 10%. Каждые 10 человек из 100 новых переселенцев умирают между базой и баром, который находится рядом с блокпостом в Порто-Франко. Погибают в перестрелках, пьяных драках и глупых уличных потасовках. Если вы полагаете, что с вас будут сдувать пылинки и никому не дадут в обиду, ошибаетесь. Здесь царит естественный отбор. Если вы прибыли в этот мир в одиночку, будет тяжело. Конечно, потом появятся близкие друзья, ради которых вы готовы пойти на все, даже под пули. Это придет позже, с потом, кровью, потерями и опустошающим чувством боли. Все это будет после. А сейчас люди видят город Порто-Франко. Город, который никогда не спит. Хмельной, воинственно настроенный, полный соблазнов и запретных удовольствий. Нет, не все горожане живут по этому принципу. Постоянные жители трудятся и стараются не появляться в прибрежных кварталах, граничащих с портовыми районами. Служащие ордена, которые работают в офисах, так и вовсе живут отдельной колонией. Они перемещаются только на машинах и брезгливо посматривают на людей, гуляющих пешком. Тем более по вечерам, когда наступает время ужина и улицы пустеют. «Какого дьявола вы здесь встали?» Толстяк раздраженно высунулся из машины и выдал порцию брани. «Шевелитесь, не пройти, не проехать!» «Да, конечно, сэр. Одну минутку, и мы уберем машину. Небольшая поломка». «Поторапливайтесь. Вы что, не видите эмблемы на машине? Распоясались». Мужчина что-то добавил про безалаберных деревенщин, которые провоняли весь город навозом. Удивлены? Зря. Людская тупость и заносчивость не имеет границ между мирами. Если человек хам, то он им останется в любом измерении. «Сэр, вы не будете столь любезны. В этот поздний час на улице не так много народу, и нам нужна помощь». «Что там еще?» «Подтолкнуть машину в сторону, чтобы вы могли проехать». «Да вы совсем сдурели! Я сейчас охрану вызову!» «Только пискни, придурок!» Толстяк, сидящий за рулем, моментально взмок. Ему в лицо смотрел ствол пистолета. Казалось, что там, в глубине ствола, он уже видит пулю, которая готова разбить ему голову. Видит и даже чувствует ее металлический привкус. «Что вы?» Он не рассчитал и голос дал петуха. «Пискни и клянусь Аллахом, ты слопаешь эту пулю! Я... Ты не понял?» «Понял», — кивнул толстяк и захлопал глазами. «Вот и прекрасно. Перебирайся на соседнее сиденье». «Зачем?» «Кататься поедем, но, Джерри, как тебя там, не переживай. Будешь послушным мальчиком и завтра опять трахнешь свою красотку-секретаршу. Ты ведь будешь послушным?» «Да». Через полчаса мы уже мило беседовали. Да, это мы с Полем решили не уподобляться героям шпионских романов и не изобретать велосипед. Зачем сложные комбинации, если можно просто напроситься в гости? Зайти к человеку в дом, по-доброму, тихо и мирно, чтобы простым человеческим общением развеять все эти досадные проблемы, возникшие из-за пустяковых недомолвок, не применяя оружия. Трогать руками? Бить? Упаси вас Бог, господа! Зачем? Что мы, звери? Человек готов поделиться своими знаниями. Главное, не позволять ему уходить в сторону от темы вашего разговора. Кстати, домик у этого Джерри очень уютный, небольшой, но чистый и аккуратный. Даже не скажешь, что здесь живет такое дерьмо. Рассказывай. Что именно вас интересует? Как что? Как торговал оружием? Как обманывал борцов за свободу?» «Я никогда не торговал оружием, лжешь!» — покачал головой я. «Ты получал деньги от моих собратьев, которые боролись с кафирами под зеленым знаменем истинной веры. Наживался на страданиях моего народа и, говоришь, не торговал?» Толстяк не ответил, только запах его пота стал нестерпимо резким. Казалось, еще немного, и он лопнет, разлетевшись мелкими брызгами по сторонам. «Давай сразу договоримся», — предложил я и выложил на стол нож. «Давайте». Он так закивал головой, что еще немного, и она оторвется. «О чем? Деньги? Вам нужны деньги?» «Ты не будешь лгать, а я не буду тебя резать. Клянусь Аллахом, я мирный человек». «Ну как же так?» — пролепетал он. «Что тебе не нравится, шакал?» «Нет, вы меня не так поняли, уважаемый. Ведь существуют договоренности с вашими представителями. Есть утвержденный порядок и график. Вести переговоры не входит в мои обязанности. Это же не мой уровень. Я простой исполнитель». «Мы умираем среди холодных гор, а ты твердишь про пустые переговоры? Знаю, что вы постоянно лжете, обманывая моих людей. Мне надоели эти вечные обещания, и я прибыл проверить, почему вы лжете. Если твои начальники не думают о моих воинах, то почему я должен думать о таких тварях, как ты? Люди погибают, а твои хозяева не чувствуют боли. Наверное, стоит им показать, что это значит. Я отрежу тебе голову и пошлю им на блюде». «Не надо, я вам все объясню». «Пиши». Я выложил на стол стопку бумаги и ручку. «Все подробно пиши». «Но зачем?» «Ты грязный сын осла, еще вопросы задавать будешь?» Спустя 2 часа мы покинули этот гостеприимный дом и отправились в бордель, где работал один из пенсионеров Вайдмана. «Девочек нам не нужно, а выспаться необходимо». «Карим», — начал Поль, когда мы устроились в баре на первом этаже, «а ты уверен, что это сработает, и толстяк не побежит жаловаться своему начальству?» «Уверен», — отмахнулся я. «Он никогда и никому не признается, что мы встречались, даже если нам очную ставку устроят. Суди сам. Он выдал схему, как ящики с оружием попадают на борт грузового судна. Рассказал о графиках поставок и планах на текущий месяц. Он, как я думаю, даже не понял, к какому тейпу принадлежим. Мы ведь не представились, верно? Они торгуют с разными. Вот он и засмущался. Мало ли, вдруг обидимся и начнем ему кишки на кулак наматывать». «Он обычный клерк». «Он обычный клерк, который отвечает за необычную работу. Под его управлением все левые грузы, идущие через порт. Разве этого мало?» «А если он не выдержит и все-таки расколется, пожалуется своему непосредственному начальству?» «Его просто убьют и спишут на него все грехи ордена. Мол, мы даже не подозревали о делах, которые проворачивал этот жердяй. Вот и подумай, будет он рассказывать или нет? Тем более, что мы ему денег пообещали, если наши грузы будут идти без задержки». «Если это бизнес ордена, то при чем здесь банды?» «Поль, включи мозги. Терминал принадлежит частной компании, а не ордену. В ордене много группировок, которые постоянно грызутся между собой. Если одна из них узнает, что другая проводит не совсем чистую политику, то...» «Можешь не продолжать». «Вот видишь, как полезно изредка думать», усмехнулся я. «Всего 2 дня потратили на этого толстяка, а сколько новостей? Узнали, что некоторые нехорошие люди из ордена пользуются услугами банд Порто-Франко. И благодаря им проводят незаконные грузы через частные терминалы». «Ты совершенно прав, Моншерами», — щелкнул пальцами я. «Несмотря на железные правила нового мира, грузы военного назначения идут только через терминал ордена». «Еще бы выяснить схемы арсенала, тогда Снупи нам воздвигнет памятник». «Памятник не надо». «Сам не хочу. Наш Тревельян умница, но он часто забывает о простых людях, вроде этого толстяка Джерри». «Снупи про него помнит, но его запрещают трогать». «Парням из Джахар-Юрта закон не писан, им оружие надо, и чем больше, тем лучше. Вот они и приехали разузнать». «Эх, смотри, как бы не сорвалось». «Не переживай, вы, ребята, слишком цивилизованы», — сказал я и усмехнулся. «Что ты, что наш дорогой Снупи, несмотря на все достоинства, вы любите усложнять жизнь». «Может, ты и прав», — пожал плечами Нардин. «В худшем случае нас просто убьют. Ты же не собираешься жить вечно». На этой мажорной ноте вечер и закончился. Мы дошли до телеграфа, отправили 3 телеграммы, а потом сняли 2 комнаты и отправились спать. Жаль, но выспаться нам не удалось. Видимо, этой капризной красотке, Фортуне, надоела наша полоса везения. И моя, и Поля. И эта очаровательная стервочка подставила нам ножку, затянутую в элегантный чулок, в своих лучших традициях. Как? А вот так толстяк Джерри все-таки стуканул своему начальству. Небольшое окно было забрано решеткой. Если память не изменяет, то я уже второй раз сижу в камере. Первый раз довелось сидеть, когда я еще служил ордену, при Викторе Орли. Мы тогда с Полем и Джеком Чамберсом вляпались в одну неприятную историю. На самом деле это была обычная операция, которую крутил отдел внутренней безопасности. Пытались вычистить тварей, окопавшихся в руководстве. Нас тогда взяли с поличным и едва не грохнули при задержании. Поль Нардин на допросах рвал и метал. Даже слегка покалечил одного из дознавателей. Стулом по голове ударил. Веселое было время. Не то что сейчас. Лежу и с философским видом разглядываю свои ботинки. Одиночная камера не самое веселое место. Но что прикажете делать? Биться головой в стену? Вы начинайте без меня, хорошо? Я, пожалуй, немного подожду. Поскучаю в этом отеле. Жаль, но в этой гостинице не учитывают пожелания клиентов. Особенно по части пожрать. Здесь не покажут красочных буклетов и шикарных меню, распечатанных на глянцевой бумаге. Разве что вы принадлежите к местной элите, к тем, кто даже в тюрьме будет жить лучше, чем вы на воле. В коридоре послышался какой-то звук. Щелчок замка, лязг засова. «Карим Шая?» «Чего тебе надобно, старче?» Нараспев протянул я, не отрывая взгляда от ботинок. «Обед», — сказал молодой парень с морщинистым и жутко скучным лицом. Он показал мне миску и кружку с какой-то коричневой, похожей на кофе бурдой. «А трава? Сам жри!» Я даже сморщился. «Не голоден!» «Не нравится? Не ешь!» Коротко отрезал тюремщик и захлопнул дверь. Судя по шагам и звукам, посетителей в этом отеле немного. Слышу, как открываются двери камеры. На данный момент здесь 4 постояльца. Пардон, 5. Стены не такие уж и толстые, так что слышимость вполне приличная. Да, мы с Полем попали в тюрьму. Недаром у русских есть замечательная пословица, что не стоит открещиваться от тюрьмы и нищенской суммы. Всякое в жизни случается. Фортуна – это изрядная шлюха, и она не всегда улыбается. Камера – обычный каменный мешок с небольшим окном и деревянными нарами, 3 на 4 метра, в углу пожелтевший унитаз и раковина с ржавыми потеками по краям. Кран безнадежно испорчен, и из него постоянно капает. Меня изрядно злит этот звук, особенно по вечерам, когда пытаюсь заснуть. Нас взяли 3 дня назад, ночью. Взяли, надо отдать должное, профессионально. Двери не вынесли, как это любят показывать в боевиках, а тихо открыли. Я даже не проснулся. Навалились, скрутили. Когда очнулся, то лежал на полу с разбитым лицом и браслетами на запястьях. Все-таки я немного ошибся. Джерри не сдрейфил и побежал жаловаться на 2 парней, которые пытками добыли секретную информацию. Какие мы нехорошие. Просто грубые мужланы, а не люди. Поднялся на ноги, потянулся и посмотрел на окно. На свободе вечерело. В тюрьме время течет по-другому, медленно и вязко, как повидло из надкушенной булочки. За спиной опять щелкнул замок. Протяжно скрипнула дверь. «На выход! С вещами? Даже не надейся!» Тюремщик лениво почесал спину дубинкой и показал наручники. «Значит, опять на допрос. Чтобы у меня не возникло лишних иллюзий и неправильных желаний, за спиной маячит еще один парень. Крупный такой парнишка, упитанный. Глазки у него маленькие, как у поросенка. Маленькие, но злые. Знакомый типаж. Такого кабана пока заваришь, упаришься». Опять серый коридор, узкая лестница, ведущая на 2-й этаж и знакомый кабинет дознавателя. А может и не дознавателя? Кто их знает, этих безликих тварей? Вспомнил оперативников из группы погибшего Виктора Орли и только головой покачал. Там были зубры. Они допрашивали на совесть и били от души. Бывало, как приложат, так ни вдохнуть, ни выдохнуть. Эти даже бить не умеют. Стол, 2 стула и окно, забранное решеткой. Пол влажный, с грязными разводами. Кто-то его протирал после очередного допроса. Меня достали эти глупые разговоры, но хоть какое-то развлечение. Имя, фамилия, с какого года в новом мире, где постоянно проживаете, род занятий, семья. Тьфу! «Вы работаете на русских?» Следователь посмотрел на меня и занес над бумагой ручку. «Если поступают заказы на изготовление ювелирных украшений, то да, работаю». «Не говорите мне ерунды, Шая. Я имею в виду русскую разведку». «Вы идиот? Что вы себе позволяете? Иди ты!» Начиная заводиться я, но стоящий позади меня кабанчик-мордоворот предупредительно похлопывает по плечу дубинкой. Мол, даже не начинай грубить. Чревато. «Ладно, не буду». «У меня есть признание вашего сообщника Поля Нардина», продолжает дознаватель. «Очную ставку устройте», зевнул я. «Тогда и поговорим». «Успеется». «Ну-ну». «Значит, вы отрицаете, что в последнее время общались с русскими спецслужбами?» «Я с ними вообще никогда не общался!» У нас есть другие сведения». «Ради бога!» – пожал плечами я. «Это ваши личные половые трудности». «Какие отношения вас связывают с Маргарет О'Рейли?» «Финансовые». «Поточнее, пожалуйста». «Она моя клиентка». «Расскажите о деле, которое вам поручила мисс Маргарет». Вопрос он задавал неумело, часто подглядывая в записи. Видимо, ему жутко неудобно, что я могу это заметить. И парень постоянно прикрывает локтем свою тетрадку с конспектами. «Не уполномочен обсуждать ее заказы. Это дела личные, можно сказать, интимные». «Вы работаете на Михаила Демидова?» В который раз спрашивает он. «Делал для него перстень. Правда, это было давно». «Перстень?» «Перстень», подтвердил я. «Золотой, с инициалами М и Д. Он решил сделать себе подарок на день рождения. Перстень-печатка. Кроме инициалов, на нем есть небольшой, почти черный изумруд. 12 граммов золота. Мне плевать на перстень. Я говорю о работе на спецслужбы». «Нет, они перстней не заказывали. Не припомню». «Вы доиграетесь, Шая». «Все мы когда-нибудь доиграемся. Кто раньше, кто позже». «Вы мне угрожаете?» «Боже упаси!» «Я могу приказать, чтобы вас расстреляли прямо сейчас». «На каком основании?» Искренне удивился я. «Давайте не будем валять дурака, Шая», — мстительно усмехнулся он. «Вы работали на орден». «Это есть в моем личном деле. Работал охранником в службе безопасности». «Ваше увольнение было сопряжено с одной странной историей». Он опять заглядывает в свои записи и морщится. «Гибель поисковой партии. Гибель вашего руководителя. Вы были плохим охранником, Шая». «У каждого свои недостатки». «Хорошо, мы еще вернемся к этой истории. Поверьте, найдутся и претензии, и вопросы, не самые приятные для вас». «Ваше право». «Полагаю, вы помните правила и служебные инструкции». «Их было много, а я никогда не любил читать». «Физическое насилие над сотрудником ордена. Ну же, вспоминайте». «Карается смертью», кивнул я. «А кого именно я изнасиловал, позвольте узнать? Она хоть симпатичная была?» «Не валяйте дурака, Карим Шая». «Конечно, сэр, как скажете». «Распишитесь, и до рассвета можете быть свободны». «Совсем свободен?» «Разумеется», — он криво улыбнулся. «В пределах камеры. И хорошо подумайте о моих возможностях поставить вас к стенке за старые грехи, да и за новые тоже». «Обязательно подумаю». И вот в таком темпе весь допрос. Кто, откуда, да зачем вы туда отправились? Отчего же вам дома не сиделось? А что дома? Дома все хорошо. Ботинки не жмут, желудок не мучает, совесть есть, а как она выглядит? Скучно.